Каприска. Летает над городом каприска и по сторонам поглядывает, кому бы ей забраться. А в одной квартире маленькая Леночка сбоку на бок ворочается, вот-вот проснется. Каприска хорошо знает эту девочку и частенько ее навещает. Вот и сейчас она начинает вокруг малышки кружиться, как муха назойливая. Прогонишь такую, она опять тут как тут. Каприска покружила, покружила, и, заметив, что Леночка открыла глаза и не перекрестилась, прицепилась к девочке. Малышка еще лежала, а уже стала хныкать. Сначала тихонько, а потом все громче и громче. Вбежала испуганная мама. «Что с тобой, доченька? Не заболела ли? Нет ли температуры? Не болит ли горлышко?» Но Лена еще больше расходилась. На все у нее один ответ. «Не хочу, не буду». «Что ты, Леночка?» Мама пыталась ее одеть, но девочка вертелась и не давалась. «В садик надо успеть, маме на работу пора». А Леночка никак не хочет умываться. В квартире уже не хныканье, а крик. «Ну что тебе надо? Что?» Но Лена и сама не понимала, что же ей нужно. Так она всю дорогу в садик визгами оглашала. Люди из окон выглядывали, что там за поросеночка режут. Видя всеобщее внимание, девочка еще пуще криком заливалась. Даже на асфальт упала, никуда не пойду. Еле дотащила ее мама до садика. А там были дети, которые умели с каприсками сражаться. Проснувшись, они освящали себя крестом и молитвой, и все капризы от них мгновенно разлетались. Пошла к ним заплаканная Лена, увидела, как ребята перед завтраком дружно молятся, и вместе с ними перекрестилась. Каприска мгновенно куда-то упорхнула, полетела искать тех, кто по утрам молиться забывает. Надино настроение. Надя проснулась в прекрасном настроении. Ярко светило солнышко, а с улицы доносился веселый смех детворы. Ох, и набегается она сегодня с подружками. Тут папа сказал, что дочку пора сводить к зубному врачу. Радость ее мгновенно погасла. Но мама вспомнила, что зубной сегодня не принимает, а им надо. Зазвонил телефон, и мама не договорила. Надя вся превратилась в ожидание. Она не знала, на что себя настроить, на радость или... Мама разговаривала долго. Папа, не дождавшись ее, предложил: раз поход к зубному отменяется, решай сама, что мы будем делать. Может, в парк пойдем? Настроение у Нади мгновенно взлетело. Она представила карусели, белочку, которая ест прямо из рук, уточек. А папа между тем развернул газету. Может, в кино сходим? Что там идет? Надя переключилась на другое настроение. Тут вошла бабушка, поцеловала внучку и тихо спросила: «Ты не забыла помолиться?» Надя ойкнула, встала перед иконой и стала торопливо произносить заученные слова. Бабушка ее остановила. «Такая молитва, милая, никому не нужна. Она может только обидеть Бога. Вон какой замечательный день он нам подарил, а мы даже минутку не можем ему посвятить. Давай вместе. будем говорить каждое слово трепетно. А как это трепетно? Задумавшись, спросила Надя. Как будто ты попала к дикарям. Они развели огонь, хотят тебя съесть, пояснил папа. А ты умоляешь их отпустить тебя домой к маме. Дикари здесь ни при чем, строго сказала бабушка. А к Богу надо взывать от всего сердца. Так, как будто мы тонем, и лишь Он может спасти нас из моря греха. Ну, какие грехи у ребенка, усмехнулся папа. А разве их у нее нет? Наденька, ты всегда бываешь послушной, никогда не ленишься, не обманываешь. Бабушка погладила внучку по голове. Девочка опустила глаза. Вот давай вместе помолимся, чтобы Господь простил нас. Бабушка перекрестилась и, вздохнув, произнесла: «Боже, милости буди нам, грешным!» Наденька посмотрела в добрые глаза Спасителя и виновато прошептала: «Боже, милости буди нам, грешным!» И тут вошла мама. «В такую погоду поедем на дачу! Скорее собирайтесь, опоздаем на электричку!» Все радостно засуетились, а бабушка не спеша попросила: «Господи, благослови!»